Глава восьмая. Ко всему в этой жизни можно привыкнуть. Вот и я, кажется, привыкаю. Уже почти месяц мы живем странной семьей в лице меня, папы, Ирины и Ника. И то, что еще месяц назад удивляло меня, потихоньку становилось обыденностью. Бассейн, ну и что? Личный водитель, норма. Сводный брат, который терпеть меня не может, ну, ладно, вот к этому привыкнуть сложно. Наши отношения с Ником не потеплели, но зато мы с ним стали как-то более душевно цапаться, если можно так выразиться. Перебрасываться колкостями мне с ним стало совсем легко. Слушать, что он там делает за стенкой, перед сном вошло в привычку. А еще нам удавалось пока скрывать свое родство в школе. Папа очень счастлив с Ириной. Наши с Ником надежды, что они разойдутся, с каждым днем тают. Удивительно гармоничная пара, несмотря на мезальянс. У папы теперь свой бизнес. Не без помощи Ирины, конечно. И он ходит такой важный, прямо как пингвин. Я всегда смеюсь, когда вижу его таким. Казалось бы, идиллия, но идиллию обязательно надо было кому-то разрушить. «Привет, Алиса, как дела?» Я была в школьном коридоре у дверей кабинета алгебры в ожидании начала урока, когда ко мне подошел какой-то красивый парень. Черные волосы, яркие голубые глаза, завораживающая восточная красота. Я не сразу сообразила, что это Руслан Булатов, тот самый парень, которого избил Ник. Мы с ним говорили однажды в тот день после драки, но буквально парой фраз перекинулись, прежде чем к нам подбежал разъяренный Ник. «Что? Как?» — запаниковала я. «То есть норм, но...» Вовсе не из-за красоты Руслана я вдруг забыла русскую речь. Просто сейчас нас кто-то увидит, донесет Нику, а потом наши только-только устоявшиеся стабильно плохие отношения станут куда хуже. «Ты забавная. Слушай, я тут подумал, может, сходим куда-нибудь?» Я лишилась дара речи. Начнем с того, что до сего дня парни никуда меня не приглашали. Подружки в прежней школе говорили, что я их отпугиваю чрезмерной энергичностью. Я отвечала, что невелика потеря. И, конечно, представляю реакцию Ника. Руслану жить надоело или как? Я не выдержала и рассмеялась. Это был нервный смех, честное слово. Но Руслан этого не понял, выглядел уязвленным. Ты знаешь, сейчас у меня много этих, ну, уроков, да. Пыталась взять себя в руки я. Может, хотя бы подумаешь? Я тогда напишу тебе, хорошо? Напиши. Отмахнулась я. «Мне уже пора на урок». «Надо будет закрыть свои профили в соцсетях». «Алиска, ты дура? Соглашайся, Булатов горяч!» — уверила меня Марина. Мы с ней сидели в столовке. Лера заболела, Поля была со своим парнем, так что мы с Маринкой были только вдвоем. «Марин, не ты ли говорила, что он обидел Катю? Будь-то он позвал ее на свидание, только чтобы посмеяться над ней». «Что? Нет, нет, нет. Лиз, там было недопонимание. Катя его отшила, поломаться хотела. Он обиделся и сказал так. Они уже все выяснили. Ты должна согласиться». «Ник же его за это и избил. Заступился за Катю». «Говорю же, они все выяснили. Ну, хочешь, у Катьки спроси». «В любом случае, мне сейчас не нужен парень», — отрезала я. «Ну ты даешь. А когда он тебе будет нужен? На пенсии?» «А может, Руслан и меня шутки ради позвал?» — фыркнула я. «Что ты заладила? Говорю же, они друг друга просто не поняли, Лиска. Русик норм. Согласись, чего ты теряешься?» «Ну...» — засомневалась я. «Подумай хотя бы! Вон, смотри!» Марина кивнула куда-то в сторону. Я проследила за ее взглядом и увидела, что Ник и Руслан разговаривают. спокойно, надо признать. «Видела? Они уже разобрались и помирились, не парься!» «Я подумаю», — ответила я, лишь бы от меня уже отстали. «Не нравится мне этот Руслан, и никуда я с ним не пойду. После уроков я нашла нашего водителя Женю на парковке. «Жень, я прогуляться», — объявила ему я. «Можно было позвонить, но мне все равно идти через парковку. А где Ник?» «Он с друзьями», — отозвался Женя. «Хорошо, понял, Алиса Александровна. Как нагуляетесь, позвоните, я вас заберу». «Просто, Алиса, сколько раз повторять? И я могу и на такси, а ты отдыхай», — подмигнула я водителю. «Уволят меня, Алиса. Вот тогда буду отдыхать», — вздохнул Женя. Я попрощалась с ним и отправилась в сторону торгового центра. Погулять я намеревалась именно туда. Мне выдали деньги на карманные расходы, и они жгли мне карман. Само собой, Ирина купит мне все, что угодно, стоит лишь попросить, поэтому и не прошу, не хочу никому садиться на шею. Решив срезать через дворы, я уверенно свернула с дороги и замерла на месте. Я увидела Ника. Меня он, к счастью, не заметил, иначе я бы ни за что не увидела его таким, улыбающимся, искренне. Я была так потрясена этим зрелищем, хотя, казалось бы, что такого, да? Но Ник, он всегда будто шипами покрыт, а сейчас улыбался. Так странно. Ник сидел на бордюре, в его руках что-то съестное, что-то, что ужасно нравилось щенку у его ног. Щенок на вид месяца два тявкал, принимал угощения и ласковые поглаживания. Я ущипнула себя. Уж не сплю ли я? Ник, тот самый Ник, который терроризирует всю школу, кажется всем бессердечным и бесчувственным, который заявлял, что ему плевать на всех, особенно на меня, сейчас играл со щенком и выглядел счастливым, таким настоящим. Может, это его потерянный брат-близнец? Мне не верилось даже. Первой мыслью было позвать его, но я передумала. Сейчас опять получу за что-нибудь. Я продолжила украдкой наблюдать за тем, как он играет со щенком. Через пару минут Нику позвонили. Он не ответил на звонок, но поднялся на ноги. Видимо, ему пора. «Пока, приятель», — услышала я его слова. «До завтра. Не смотри так, блохастый. Не могу тебя взять, моя мамка, ну ты ведь знаешь ее». Видимо, щенку периодически жаловались на жизнь. Я медленно отступила, выждала минут пять и снова выглянула. Ник ушел. Непрекаянный щенок расстроенно озирался по сторонам. Я направилась к нему. «Привет, малыш!» Я наклонилась и протянула к нему руку. Щенок недоверчиво отступил. Грязно-бежевый, с черными глазами, черным носом, типичный двортерьер. Но милашка. Да и вообще, какая разница, есть у него порода или нет? «Какой классный! Ты смог растопить ледяное сердце», — похвалила его я. «Знаешь что? Идем со мной». И подхватила щенка на руки. «Пусть живет со мной и Ником, а я взамен буду видеть, как Ник улыбается наконец-то». Ему капец, как идет улыбка, не ухмылка его злодейская, а та, что настоящая. Посмотрим, как папа и Ирина попробуют мне отказать. Я решила воспользоваться предложением Жени и позвонила ему. Вскоре машина подъехала к нам с щенком. Его я уверенно держала на руках, будто так и надо. В своем решении я не сомневалась. Я очень люблю животных. И люблю, когда сводные братья улыбаются, они пышут огнем. Так что все сошлось. «Ирина Олеговна против домашних животных», — сказал мне Женя, как только мы с щенком забрались на заднее сиденье. — Отлично, он-то не домашний пока. — Алиса, Алиса, ты просто зря будешь возить пёселя туда-сюда. — Ты плохо меня знаешь, Женя, — отозвалась я, поглаживая разволновавшегося щенка. Я уже определила, что это был мальчик. Не бойся, малыш, поедем сейчас в новый дом. Тебе и не снилось такое, у них есть бассейн. Интересно, Ник взял бы щенка себе, если бы по-прежнему жил один? Наверняка. Но вернулась его мама, и все планы на жизнь Ника рухнули. Да уж, у него, пожалуй, есть повод злиться. Спустя 20 минут Женя высадил меня у дома. «Ты за Ником сейчас поедешь?» — догадалась я. «Да, он мне написал. Удачи тебе, Алиса». «Она мне не понадобится», — подмигнула я. «Ты не говори пока Нику про щенка, ладно? Это будет сюрприз». «Как скажешь», — ответил Женя, и я пошла в дом. Я знала, что папа и Ирина сегодня дома, у них внеплановый выходной. Это хорошо все-таки иметь бизнес. Отдыхай, когда хочешь. «Алиса Александровна, добро пожаловать», — учтиво открыла передо мной дверь горничная. «А что это у вас?» «Ой!» Щенку горничная не очень понравилась. Он попытался ее куснуть прямо с моих рук. «Нет, нет, нельзя!» — ласково потрепала его я. «Привыкай к новому дому!» Пожилая горничная схватилась за сердце. Побежала вглубь дома, наверняка за хозяйкой, а я разулась, стянула куртку и отправилась в гостиную, где удобно расположилась на диване с щенком на коленях. Через 5 минут в гостиную влетели папа и Ирина, причем с таким видом, будто я крокодила собралась тут поселить, а не маленького щеночка. «Алисочка, дорогая! Отпусти его на пол и отойди, милая, он же может быть заразным!» Сразу принялась за мое спасение Ирина. «Он здоров! Ну да, надо показать его ветеринару, завтра отвезем». «Алиса, что это?» — вмешался папа. «Щеночек». «Алиса!» «Можно оставить, пожалуйста?» — взмолилась я. «Мы с Ником будем ухаживать сами». «Дождешься от него!» Нервно рассмеялась Ирина. «Милая, хорошо, если ты хочешь питомца, давай купим тебе попугайчика. А это создание пристроим в хорошие руки. Что скажешь?» «Ирина, я очень вас прошу. Дом большой, вы даже его не заметите». На этих моих словах щенок заметил ту не понравившуюся ему горничную и начал гавкать. «У меня аллергия», нашла Ирина. «На лай!» «Лисенок, ты слышала Иру?» подхватил папа. «Питомцев надо заводить, когда за все члены семьи». Я приготовилась дальше сыпать аргументами. Как из коридора послышался шум, а через минуту в гостиную вошел Ник. Вернее, он собрался пройти через гостиную, взять свои наушники на журнальном столике и удалиться в свое логово, то есть в свою комнату, чтобы сидеть там безвылазно до завтрашнего утра. Заметив щенка у меня на коленях, Ник замер, буквально застыл на месте. Смотрел на щенка так потрясенно, что его привычная колючая маска слетела с лица, и он, наконец, стал похож на обычного подростка. Я напряглась. От него можно ожидать всего, что угодно, но через мгновение взяла себя в руки и поднялась на ноги с щенком на руках. Малыш сразу признал Ника и принялся выкручиваться из моих рук и тянуться к нему. Папа и Ирина молча наблюдали за реакцией Ника. Ник с нами вообще практически не разговаривает. Ирина уже не знает, что делать с сыном и что от него ждать. «Сюрприз», — осторожно сказала я Нику. «Я шла по улице, а тут он, ну и взяла». «Но это же...» — Ник замялся. Он поднял взгляд и встретился с моим. И понял. Я видела, что он понял, что я принесла этого щенка для него. «Самое время сказать что-нибудь колкое, да, Ник?» Я ожидала этого и опасалась одновременно. Но вместо этого Ник протянул руку и погладил рвущегося к нему щенка. Он пытался, очень пытался сдержаться, но на его лице снова мелькнула она, та самая настоящая улыбка, и Ирина это заметила. «Алиса, Если у Ирины аллергия, тем более нужно найти ему другой дом», — начал папа. «Нельзя так делать, не спросив ни у кого, просто принесла ей...» «Да ладно тебе, Саша», — прервала его Ирина. «Что?» — поразился он. «Если дети хотят, то пускай». Папа озадаченно смотрел на ту, кто терпеть не может собак. Но я ее отлично поняла. Ради улыбки сына она согласится на все, что угодно. А не такая уж она и плохая, и зря Ник так злится на нее. «Но, Ириш, ты уверена?» «Уверена, уверена. Охранник будет, да, Никит?» «Надо показать его ветеринару», — сказал тот. «Ну, тогда поехали», — обрадовалась я. И мы и правда поехали. Мы с Ником первый раз за все время общались нормально. Не то чтобы он кинулся мне на шею со словами «любимая сестренка», но, по крайней мере, он не пытался убить меня взглядом, например. Мы возились со щенком сначала в ветклинике, где нам объявили, что он полностью здоров. Потом в зоомагазине, где мы выбирали для щенка лежанку, миски, корм, игрушки. В общем, обеспечивали ему царские условия жизни. Под вечер я отдала щенка Нику, сказав, что устала, но на самом деле хотела, чтобы он поиграл со своим приятелем. Ушла в свою комнату, где уже упала на кровать после тяжелого дня, но потом вдруг вспомнила. «Мы же не дали ему имя!» Отправилась в комнату Ника. Коротко послушала, ответа нет, только скулёж щеночка. Подумав, я осторожно открыла дверь только для того, чтобы успокоить пока щенка. Ника не было в комнате. Может, ушел воды попить? Я подхватила щенка на руки и собралась было уже уйти, как мое внимание привлек блокнот на столе Ника. Знаю, смотреть личные вещи нехорошо, но мне стало так интересно. Загляну одним глазком. То, что я там увидела, повергло меня в шок. Не успела я отойти от этого шока, как в свою комнату вернулся Ник. «Ой, извини, я просто...» Начала была я, блокнот выпал у меня из рук. Но Ника это, кажется, вообще не волновало. «Что ты тут забыла? Хотя пофиг. Это правда, а?» «Что?» Искренне не поняла я. «То, что мне сказали». «Ник, я не читаю мысли». «Ты идешь на свидание с Булатовым?» Ник был зол, очень зол. «Отвечай». Я опустила щенка на пол. «Соображай, Алиса, как он вообще это узнал? И самое главное, чего так взбесился-то?»